Свойства бытия. Когда вы что-то делаете и при этом устойчиво фиксируете свое сознание на действии, качество вашего состояния сознания есть само это действие. Когда вы сосредоточены на этом свойстве своего бытия, вы готовы к действию. Цель дзадзен заключается в обретении свободы бытия в отношении физическом и умственном. Согласно Догену Дзинзи, всякое существование есть вспышка в необъятном феноменальном мире. Каждое существование — это еще одно проявление свойства самого бытия. Ранним утром я часто вижу много звезд. Звезды — это всего лишь свет от небесных тел, распространяющийся с огромной скоростью на много миль. Но для меня звезды — не стремительные создания, а спокойные, тихие и мирные существа. Мы говорим, в покое должно быть действие, в действии должен быть покой. На самом деле это одно и то же. Сказать «покой» или «действие» значит просто двумя разными способами передать одно явление. Нашим действиям присуща гармония, а где гармония, там и покой. Эта гармония есть свойство бытия. Но свойство бытия — это также не что иное, как его стремительное действие. Когда мы сидим, мы чувствуем себя очень спокойно и безмятежно, но в сущности мы не знаем, какая именно деятельность протекает в это время внутри нас. В действии нашего физического организма имеется полная гармония, поэтому мы ощущаем его покой. Даже если мы не ощущаем этого, это свойство присутствует. Поэтому нам незачем беспокоиться насчет покоя или действия, неподвижности или движения. Когда вы что-то делаете и при этом устойчиво фиксируете свое сознание на действии, качество вашего сознания есть само это действие. Когда вы сосредоточены на этом свойстве своего бытия, вы готовы к действию. Движение — это всего лишь свойство нашего бытия. Когда вы занимаетесь дзадзен, свойство вашего спокойного, неподвижного, безмятежного сидения — это свойство безграничного действия самого бытия. Положение «все есть просто вспышка в необъятном феноменальном мире» означает свободу наших действий и нашего бытия. Если вы правильно сидите и обладаете правильным пониманием, вы достигаете свободы бытия, хотя бы вы и были просто временным существованием. В пределах данного мгновения это временное существование неизменно, недвижимо и всегда независимо от других существований. В следующее мгновение возникает другое существование. Мы можем превратиться во что-то еще. Строго говоря, между моим вчерашним «я» и моим «я» настоящего мгновения нет связи, совсем нет никакой связи. Догэн Дзэнзи сказал, древесный уголь не становится золой. Зола есть зола, она не уголь. У нее свое собственное прошлое и будущее. Она обладает независимым существованием, ибо она есть вспышка в необъятном феноменальном мире. Древесный уголь и пылающий огонь — это совершенно разные существования. Черный древесный уголь — это тоже вспышка в необъятном феноменальном мире. Где существует черный древесный уголь, там нет раскаленного древесного угля, поэтому черный древесный уголь независим от раскаленного угля. Зола независима от дров. Всякое существование независимо. Сегодня я сижу в Лос-Алтосе, завтра я буду в Сан-Франциско. Между моим «я» в Лос-Алтосе и моим «я» в Сан-Франциско нет никакой связи. Это совсем разные существа. В этом проявляется свобода существования. И нет никакого свойства, связывающего меня и вас. Когда я говорю «вы», не существует «я». Когда я говорю «я», не существует «вы». Вы независимы, и я независим. То и другое существует в разные мгновения. Но это не означает, что мы совершенно разные существа. Мы на самом деле одно и то же существо. Мы одинаковы, и все-таки мы разные. Это очень парадоксально, но в действительности это так. Поскольку мы независимые существа, каждый из нас — это полная, законченная вспышка в необъятном феноменальном мире. Когда я сижу, нет больше никого, но это не значит, что я игнорирую вас. Я всецело слит с каждым существованием в феноменальном мире. И когда я сижу, сидите и вы. Все сидит вместе со мной. Это наш дзадзен. Когда вы сидите, все сидит вместе с вами. И все это составляет свойство вашего бытия. Я — часть вас. Я становлюсь свойством вашего бытия. Так что эта практика есть абсолютное освобождение от всего остального. Если вы владеете этой тайной, то нет разницы между практикой дзен и вашей повседневной жизнью. Вы сможете все истолковать так, как захотите. Великолепная картина — это результат чувствительности ваших пальцев. Если вы чувствуете количество туши на кисти, рисунок готов еще до того, как вы его нарисовали. Когда вы обмакиваете кисть в тушь, вы уже знаете итог, результат рисунка. В противном случае вы не можете писать. И прежде чем вы что-то сделали, существование уже имеется. Результат уже здесь. Хотя бы вы и казались спокойно сидящими, все ваши действия, и прошлые, и настоящие, заключены здесь. И результат вашего сидения также уже здесь. Вы вовсе не отдыхаете. Все ваше действие заключено в вас. Это ваше бытие. Поэтому все результаты вашей практики заключены в вашем сидении. Такова наша практика, наш дзадзен. Даген Цзиньцзи заинтересовался буддизмом еще мальчиком, когда, наблюдая за струйкой дыма от курящейся благовонной палочки, зажженной у тела его умершей матери, он ощутил недолговечность нашей жизни. Это чувство крепло в нем и, в конечном счете, привело его к обретению просветления и к созданию своей глубокой философии. Глядя на струйку дыма от курящейся благовонной палочки и ощутив недолговечность жизни, он чувствовал себя очень одиноким. Но это чувство одиночества становилось все сильнее и сильнее и увенчалось цветком просветления, когда ему было 28 лет. И в миг просветления он воскликнул: «Нет тела и нет сознания». Когда он произнес «нет тела и нет сознания», в этот миг все его существо стало вспышкой в необъятном феноменальном мире. Вспышкой, которая заключает в себе все, которая объемлет все и несет в себе свойства необъятности. Весь феноменальный мир заключен в ней, в этом абсолютно независимом существовании. Таково было его просветление. Испытав вначале чувство одиночества от недолговечности жизни, он обрел затем глубочайшее опытное знание, свойства своего бытия. Он говорил: «Я оставил сознание и тело». У вас возникает чувство одиночества, потому что вы думаете, что обладаете телом или сознанием. Но когда вы сознаете, что все сущее есть просто вспышка в безграничной вселенной, вы делаетесь очень сильными, и ваше существование обретает глубокий смысл. Таково было просветление Догена, и такова наша практика.